О своем визите я не предупредила. Андрей был в офисе и не очень-то мне обрадовался, хоть и пытался скрыть свои чувства. Я его прекрасно понимала. Положение его в настоящий момент довольно неопределенное, а тут еще новоиспеченная вдова покоя не дает. Разводить политессы я не стала и заявила, лишь только мы остались одни. Я хочу продать свою долю. Ничего, кроме изумления, на его круглой физиономии не отразилось. Свою долю? Да, то есть долю моего мужа, разумеется. Я не понимаю. Чего ж тут не понять? Вы с мужем были компаньоны, он умер. Меня не интересует бизнес, я хочу продать свою долю. Но, Лили, послушай, наши дела идут прекрасно, ты же знаешь. Что тебя не устраивает? Давай обсудим. Я не хочу ничего обсуждать, я хочу продать свою долю. Кому? Ошалел он. Мне все равно, тебе, например. Господи, да у меня нет таких денег. Лили, пожалуйста, объясни мне, почему вдруг... Это очень серьезно. Мы расширяем. Меня не интересует все это. Я уже сказала, чего я хочу. Но ты не можешь сейчас. Допустим. Но как только я стану хозяйкой, продам эту лавочку к чертям собачьим. Если ты отказываешься... Послушай. Он вытер потный лоб, руки его дрожали, он покраснел, потом вдруг побледнел, и я вынуждена была предложить ему воды. Так дела не делаются. Пробормотал он, когда наконец пришел в себя. Ты не можешь. Интересно, кто мне запретит? Наймешь киллера, чтобы разделаться со мной, как разделались с моим мужем? Что ты говоришь? Побойся Бога, Лили. Давай поговорим спокойно. Встретимся, все обсудим. Я подготовлю необходимые бумаги. Ты сама сказала, что неопытна в таких делах. Почему бы не посоветоваться со специалистами? В любом случае... У тебя неделя на размышления, заявила я, поднимаясь. Андрей попытался что-то сказать, но я уже покинула кабинет. Пока я добиралась до дома, прошло минут 40. Возле ворот стоял Мерседес Шермана, а сам он явился моим очам, как только я приблизилась. Обычная улыбка на его физиономии в этот раз отсутствовала. «Надо поговорить», — сказал он серьезно. «Что ж», — пожал я плечами, — «идемте в дом». Мы устроились в гостиной, и Шерман спросил без намека на любезность. «Что происходит? Что конкретно вас интересует?» «Меня интересует, какого чёрта? Извини, откуда вдруг такое решение?» «Вы по поводу фирмы? Вам что за дело? Это мое решение, вот и все. «Нет, не все. Я адвокат вашего мужа, и он поручил мне...» «Я хочу продать его долю, мне все равно кому. Что здесь особенного?» «Послушайте, дорогая моя, должна быть причина. Мне нужны деньги. Много. Я могу воспользоваться деньгами, которые мне оставил муж?» «Разумеется. Ответьте, зачем вам вдруг понадобилась большая сумма денег?» «Хочу купить яхту, а еще островок в Карибском море. Каприз взбалмошной бабы. Такой ответ вас устроит?» «Вас шантажируют?» Помедлив спросил Шерман, внимательно глядя на меня. «Кто? С какой стати?» Гаевский задавал вопросы, мне следовало бы догадаться. «Кто вас шантажирует, Лилия Романовна?» «Вы спятили. Давайте поговорим о моих деньгах. О деньгах вашего мужа. Вот-вот. Давайте поговорим о его деньгах. Итак, я могу позволить себе яхту?» «Вы можете позволить себе многое. Например, продать свою долю». Он тяжко вздохнул и покачал головой. В его взгляде сквозило неодобрение. «Дорогая моя, давайте говорить откровенно. Вам срочно понадобились деньги. Если учесть, что до сегодняшнего дня вы ими практически не интересовались, вывод напрашивается сам собой. Ваши выводы меня не интересуют». «Хорошо», — подумав немного, вновь заговорил Шерман. «Не желаете откровенничать, не надо. Хотя, женщина, вы умные и должны понимать. Шантажист не успокоится и будет доить вас до конца жизни. Что, если жизнь у него окажется долгая? Теперь по поводу вашего сегодняшнего визита к Андрею. Судя по всему, о делах вашего мужа вам действительно ничего не известно. Так вот, из дружеских чувств хочу вас предупредить. Что-либо решать самолично вам никто не позволит. И дело тут не в Андрее. Он мелкая сошка и сам ничего не решает. Я довольно ясно излагаю». «Конечно». «Выходит, если я буду настаивать, то отправлюсь вслед за мужем?» «Ах, Лилия Романовна, Лилия Романовна! Какой у нас с вами разговор выходит скверный? Точнее, вовсе разговора не получается». «Вот что. Я хочу продать свою долю. Так или иначе, но я это сделаю. Если все дело в деньгах, у вас не должно возникнуть проблем. Есть счета в банках, в конце концов, у вас есть недвижимость в Испании». Он смотрел равнодушно и говорил нараспев, но меня это не обмануло. «Вы заставляете меня повторяться», — устало заметила я. «Значит, от вас требуют?» «Ничего от меня не требуют. Я хотел предложить вам помощь. Друзья вашего мужа заинтересованы в том, чтобы у вас не было неприятностей. Они довольно быстро поставили бы шантажиста на место. И взамен одного я получила бы целую свору». Не сдержалась я и тут же пожалела об этом. «Что у них против вас? Неужели все так серьезно?» Лицо его приобрело участливое выражение, а у меня возникло острое желание ударить его по физиономии. Я отвернулась, нервно постукивая пальцами по крышке стола. «Что ж», — после долгого раздумья сказал он, — «постараюсь что-нибудь для вас сделать. Хотя это нелегко. Надеюсь, вы понимаете, что получите гораздо меньше той суммы. Плевать, мне срочно нужны деньги». «Сколько?» «500 000». Шерман присвистнул. «Все даже хуже, чем я думал. Посмотрю, что можно сделать». Он поднялся и пошел к двери, но вдруг остановился и спросил с улыбкой. «Так значит, это все-таки ваших рук дело?» «Что?» Стараясь не повышать голоса, поинтересовалась я. «Вы прекрасно поняли, моя дорогая». «Подите к черту!» — рявкнула я. Шерман вернулся и вновь устроился в кресле, не обращая внимания на мой гневный взгляд. «Лилия Романовна», — вкрадчиво заговорил он, — «когда ваш муж погиб, его друзья испытывали беспокойство, вполне понятное, впрочем, и провели собственное расследование. Так вот, ни у кого, слышите?» «Ни у кого не было причин желать смерти вашему мужу. Следовательно...» «Следовательно, его убила я?» «Не обязательно. Есть ведь еще охранник, и он признался в убийстве, даже причину назвал. Только вот причина, как бы это выразиться, не совсем подходящая. В настоящее время один небезызвестный в городе человек кается передо мной в своих грехах. И знаете, что забавно? Налоговика Крутикова убил он». И место, где тело спрятал, указал. Правильно указал. И причина у него была куда более серьезная. Так что, Лилия Романовна, накладочка вышла. Соврал Данила. Если и был у него повод убить вашего мужа, то совсем не тот, что он назвал. Данила довольно интересная личность. С трудной судьбой, бывший десантник, воевал. В сущности, очень одинокий человек. Виктор относился к нему с большой симпатией. Думаю даже, что у Виктора было нечто вроде отцовских чувств к нему, ведь своих детей Бог так и не дал. «Уходите», — попросила я. «Конечно. Еще пара минут вашего внимания». Данила был предан своему хозяину, исключительно предан. Это отмечают все. Должно было произойти что-то в высшей степени невероятное, чтобы он... «Хотите сказать, он был моим любовником?» «Так он был вашим любовником?» «Нет. Я вот что подумала, Валерий Петрович». «Во всем том, что вы здесь болтаете, есть крупица правды. Только вам она придется не по вкусу. Данила действительно был предан Виктору, а еще он знал, кто настоящий убийца. И не хотел, чтобы невиновный человек оказался в тюрьме. Возможно, в памяти моем мужа вам бы в кино сниматься», — вздохнул Шерман. Это замечание неожиданно вызвало у меня смех. «Вы правы», — покачала я головой. «На самом деле я считаю, что Данила — ваша работа». «Моя?» — теперь пришла очередь удивляться Шерману. «Конечно! Не знаю, что у вас, точнее, у ваших друзей, вышло с моим мужем, чепуха. Вы разделались с ним, а теперь, Лилия Романовна, стоит вам все рассказать мне, и с шантажистом будет покончено. Нет!» «Нет, это ответ человека, который чувствует вину. Значит, я прав». «Послушайте, а что, если Данила жив?» «И это он вас шантажирует? Лилия Романовна, как вы себе это представляете? Парню как минимум надо иметь шапку-невидимку. Его поступок — чистое самоубийство. Что бы за всем этим ни стояло. Так что успокойтесь, парень мертв. Кстати, если он не был вашим любовником, а спасти вас желал из чистого альтруизма, с какой стати ему вас шантажировать? Вы сами себе противоречите. Я уже несколько раз предлагал вам свою помощь. В вашей помощи я не нуждаюсь». «Что ж, воля ваша. Мы заинтересованы в том, чтобы вы жили долго и счастливо. Пока мы имеем возможность контролировать ситуацию, никто не будет копаться в деле, успевшем стать историей. Но если...» «Я поняла». «И несмотря на это...» «Уходите», — попросила я тихо. Шерман наконец поднялся и ушел. а я сидела, стиснув голову руками, глядя куда-то в пол.